Первое, что смутило Артема, это одежда браконьера, а второе – внешность. И было еще третье, но он не знал, в чем оно выражалось, не мог его объяснить. А вот первое и второе мог. Одежда. Браконьер был одет в черные брюки из ткани, похожей на брезент, а сверху на нем был френч из такой же ткани с золотыми пуговицами и стоячим воротником. Не браконьер, а адмирал какой-то. И тут начиналось второе. Лицо он имел самое подходящее для адмирала. Белое и острое, с широким подбородком и носом с горбинкой. И к тому же был очень высок, 2 с хвостиком метра, и широк в плечах. А еще этот человек был худым, или жилистым, кому как проще. И смотрел он на Артема не как какой-то там браконьер, а как самый настоящий офицер высшего ранга. И пока Артем разглядывал странного браконьера, в не менее странном и жарком помещении появился еще один человек, который тут же побил все рекорды по странности. Это был почти карлик, потому что рост его вряд ли превышал 1,5 метра, а кожа имела слишком красный оттенок. И карлик был очень могучим, ведь в плечах его ширина была точно не меньше метра. И каждое движение этого краснокожего человека говорило без каких-либо слов, что он сильно опасен. Но вот его одежда, этот зеркальный комбинезон, которым он был обтянут, говорил совсем о другом. И еще один такой свернутый комбинезон этот краснокожий крепыш держал в своей очень крупной и, без сомнений, сильной ладони. Кто же это такие? Этот мысленный вопрос Артем успел задать себе уже 5 раз и пока ни разу не получил на него ответа. И он раз за разом отвечал себе одинаково. Это кто угодно, даже инопланетяне, но точно не браконьеры. Но как же это примитивно выглядело? Прилететь на Землю на летающей тарелке, чтобы порыбачить в Волге. Карлик, не отрывая от Артема пристального взгляда, что-то без конца говорил и говорил. Голос его был невозможно хриплым и низким, а язык сильно напоминал немецкий. И адмирал... Тёма почему-то решил именно так звать высокого во френче, скупо отвечал карлику своим приятным голосом. И оставаясь с виду серьезным, адмирал все равно не мог скрыть своей мыслительной деятельности. Этот человек думал о чем-то серьезном. И этим серьезным раздумьем наверняка был Артём. Главный инопланетянин, скорее всего, пытался решить, что они сделают с наглецом, который посмел забраться на их корабль. На раздумье не ушло много времени. Адмирал что-то сказал карлику, и тот с довольным видом подошел к бочке с рыбой и стоящему в ней Артему. И, резко наклонившись, карлик ухватил Артема за руку и, словно тот вообще ничего не весил, вытащил из бочки и поставил рядом с собой. И, продолжая смотреть на Тему, что-то сказал капитану. Артем не стал стоять на месте истуканом, он испуганно отпрянул, вновь оказался на краю и только чудом не упал обратно в бочку. И, сам не зная зачем, выставил кулаки. Нет, он не хотел никого атаковать, просто ему стало страшно, и он решил показать, что если кто-то попытается сделать ему больно, то ответка не заставит ждать. Краснокожий, конечно, силен, но против умелой двоечки в голову не выстоит даже такой крепыш. Доказано. Факт. Что-то спросив у адмирала, карлик хохотнул и замахнулся кулаком кувалдой на Артема. Замахнулся, но бить не стал. Видимо, просто хотел припугнуть. И Артем испугался, но совсем не так, как было нужно. Нет бы ему прыгнуть в бочку с рыбой и там и остаться. Он решил начать активную оборону и хорошенько съездил красному по его квадратной, будто бы сделанной отбойным молотком из камня, физиономии. С правой прямой в подбородок, а левой сбоку в основание челюсти. Поражение гарантировано. «Поражение гарантировано», — подумал Артем, а затем осознал, что его кулаки сильно заболели. И судя по тому, что во время ударов каждый знатно хрустел, хорошего было мало. краснокожий оказался твердым не только с виду, но и по факту. Будто реально из камня сделанный, а не из живой плоти. А что, если это вообще не человек, а робот? Большего Артем подумать не успел, потому что карлик вновь что-то сказал капитану и, словно молотком, ударил атаковавшего его наглеца кулаком по лбу. И Тёма потерял сознание раньше, чем долетел до прилично заполненной живой рыбой бочки.